Хосро Мирза и Иса Хан поселились во дворце вблизи мечети, увенчанной двумя высокими минаретами. Этим они хотели внушить своим минбаши и юзбаши, что если от Ганджи до шаха Аббаса далеко, то до Аллаха близко. Мулы также, как и военачальники, готовились к захвату Картли Кахетинского царства. Царевич Кахетинский Багратит Хосро нетерпеливо ждал весны. Саакадзе спешил использовать краткую зимнюю передышку. Уже вторично Дато и Гиви выехали в Кутаиси, разумеется, не ради одних переговоров с царем Эмирети о переводе туда на срок войны дымов семейству картлийцев. Идея объединения Грузии в единое царство не оставляла Георгия Саакадзе и в тяжелые дни ожидания нашествия Хосро Мирзы и Исахана. В поисках подходящего претендента на трон Багратидов Саакадзе остановил свой выбор на эмеретинском наследнике царевича Александре. Картли и Кахети сулил он царевичу, а Эмирети царевич получит и так по наследству. «И не будет сильнее царя Александра Багратида», — так говорил Дато, склоняя царя Георгия Эмеретинского, отца Александра, на отправку Маурави Эмеретинского войска, долженствовавшего помочь и отразить персов, и приструнить Таймураза. Эмеретинский царь с каждой встречей все более охотно прислушивался к увещаниям посланца Маурави. Он понимал выгоду объединения трех царств под одним скипетром эмеретинского Багратида. Ведь Эмирети все чаще и чаще подвергается нападению мигрельского владетеля Ливана. С воцарением Таймураза распался союз грузинских царств и княжеств. Уже никто не устрашается гнева великого Маурави, ибо он сам опрометчиво отдал власть чистолюбцу. И вновь междоусобицы ослабляют Эмирети. Царские дружинники на цепях втаскивали огромные каменные плиты, укрепляя кутаисскую цитадель. В загоны сгонялось конское поголовье, подвозилось в склады новое холодное оружие. «Пусть раньше Маурави изгонит Таймураза из Картли», — настаивал царь Георгий, «а потом царевич с конным войском придет на помощь, да будет над нами благодать Гелати». Война с персами под сильной десницей великого Маурави кончится победой. Так Дато, вернувшись в Насте, и передал Георгию Саакадзе. «Конное войско? Насколько всадников? Сколько сабель? Почему умалчивает хитрый царь?» И Саакадзе заключил: «Спешно нужен съезд Азнауров». «Что намерен предпринять, дорогой Георгий?» «Изгнать из Картли Таймураза». Бушевал февральский ветер, лил дождь, точно смывал горы. Но это не был весенний буян, подымающий всходы, и не был это ливень, умеряющий зной. Нудно, тоскливо висела промозглая серая завеса. Закутанные в бурки и башлыки двигались к Насте всадники. Кони устало месили жидкую дорожную грязь, и лишь почуяв жилье, громко заржали и прибавили шагу. В Насте съехались азнауры. Но не пенится в чашах вино, не звенят застольные песни. Суровы старые воины, сдержаны молодые. Решается судьба царства, а значит, судьба азнаурского сословия. Долго говорил Саакадзе, без прикрас обрисовал положение Картли. Князья вновь раздробили царство, а грядущая весна полна угроз и загадок. В чем наша сила? В азнаурских дружинах. Но мы слишком много потеряли под Марабдой. Нам нужен сильный союзник. Ты прав, Георгий, но кто? — рявкнул Квливидзе, резко подкрутив поседевший ус. Кто из сильных захочет помочь нам? Тушины против Таймураза не пойдут. Мтиульцы, хефсуры, пшавы? Нет, дорогой Квливидзе, не о них думаю. Хотя знаю, горцы нам сочувствуют. Но опоздали мы сейчас. Побоятся Зураба и Ристави, убеждены. За ним сейчас не только Аракское отважное и многочисленное войско, за ним Кахети. Тогда на кого рассчитываешь? Озабоченно спросила Сламас. На Эмирете. На Эмирете? На царя Георгия? Кто? Кто сказал, что он согласен? Не скрывали волнения старые и молодые азнауры. Как и встарь, забрасывали своего вождя вопросами, но ответил им лучший уговоритель из дружины барсов. Два раза я направлял своего коня в Кутаиси. Много слов пришлось потратить, много обещаний выложить. Дары преподнести, чтобы не оскорбили наш союз азнауров подозрениями в бедности. Согласен эмеретинский царь оказать нам помощь, но условия его слишком тяжелы. Об этом надо говорить. Какие условия азнаур дато, что обещал ему? Не только ему, друг в Львидзе, католикосу эмеретинскому обещал поддержку великого Маурави при избрании после войны католикоса объединенной грузинской церкви. Ни изумление одних, ни растерянность других не поколебали решимости Саакадзе добиться согласия союза азнауров на проведение его сокровенного плана, и он спокойно проговорил. Царю Эмирете я, Маурави, от имени картлийского азнаурства обещал вознести царевича эмеретинского Александра на престол Картли-Кахети. Ошеломленные азнауры не знали, радоваться им или пугаться. Вдруг Гуния не своим голосом выкрикнул: «Впустить к нам эмеретинца? Подчиниться чуждому Картли-царевичу? Неужели Маурави так плохо дело Картли?» — почти рыдал старый Беридзе. «Прямо скажу, друзья, больше, чем плохо. Мы остались одни». «Но почему Александр Меретинский чужой? Разве он не багратит? Или его предок не был одним из сыновей общегрузинского царя Александра I?» «Обсудим, и если после моих доводов не согласитесь, я против союза не пойду». Азнауры горделиво переглянулись и чинно расселись на скамьях. Лишь Надарк в Левидзе буйно выкрикнул: «Маурави, еще не знаем твои мысли, а уже мы, молодые азнауры, согласны с тобой». Надар хотел еще что-то добавить, но старый Квлевидзе так цыкнул, что молодой азнаур даже закашлялся. «Так вот, друзья», — снова заговорил Саакадзе, — «какая нужда толкнула меня к Эмирете? Я давно присматривался к царевичу Александру. По благородству и приятности он равен Кайхосрому Хранбатони, но по решительности и властолюбию скорее напоминает незабываемого нами старого Мухранбатони. Для вас не тайна, что я хотел объединить в одно царство Грузию, как это было до рокового распада». Сноска. Распад Грузии на отдельные Картлийское, Кахетинское и Меретинское царства и Самцихийское агабатство, начавшееся в середине 15 века, окончательно произошел в конце 15-го, в начале 16 века. «Можно использовать удобный случай. Александр — наследник Меретинского престола, значит, Картли, Кахети и Мерети — неразумно разъединенные и, наконец, опять объединятся в одно сильное царство. Потом, кто осмелится противиться? Надо всем напомнить прошлое. Эмеретинские цари, те же багратиды, и в силу вековых законов имеют право венчаться на грузинское царство. Царевич Александр еще не в браке. Можно женить, скажем, на княжне Мухранбатони. Царицей будет Картлийка. Подумайте, азнауры, какая выгода. Едва Александрова царица, мы словом убеждения, а если не поможет, оружием принудим Гурию и Абхазети слиться с Картли. Войско Гурии и Абхазети соединим с Картлийским, тогда легко будет заставить Ливана Дидиани признать Картли главенствующей над Самигрелло. Не согласится — уничтожим, ибо чем больше окажется побежденных, тем значительнее будет победа. «О твоих замыслах знает эмеретинский царь Георгий?» — вскрикнул пораженный Гунья. «Да, правда знает», — закричали азнауры. «Знает и радуется во сне и наяву, ибо Ливан да Диани, пользуясь положением, Картли вот-вот вонзит свои ястребиные когти в Эмеретти. Если царь Эмеретти — голубь, почему сам выставил тяжелые условия?» «Тяжелый для Таймураза, он требует его изгнания». Восторженный гул подхватил эту радостную весть. Саакадзе скрыл в пушистых усах невольную улыбку. Царевич Александр обещал прибыть с войском в Картли в срок. «Под моим знаменем он будет сражаться с Исаханом. Понять нетрудно, Знауры, огласка нашего замысла до победы над Шахом Аббасом смерти подобна. Молчать должны, как рыба. В этом поклянемся», — и Асламас выхватил из ножен клинок. «Молодые и старые знауры скрестили боевые шашки. Клянемся своей кровью». Когда шашки с шумом вновь ложились в ножны, Саакадзе торжественно сказал: «Итак, друзья, союз азнауров ради воссоединения многострадальной Грузии в единое царство возведет на престол Багратидов царевича Александра Багратида Эмеретинского». Долго не смолкал громкий говор воспрявших духом азнауров. Квливидзе в попыхах поцеловал своего догадливого сына. Азнауры помоложе бросились к Дато с жадными расспросами. Всем казалось, препятствие к победе над Ираном теперь легко преодолимо. Но Саакадзе посоветовал воздержаться от преждевременного ликования и призвал напрячь все свои силы, дабы собрать дружины и быть наготове выступить при первом сигнале. Поэтому, нарушая традицию Азарпеши, тотчас после полуденной еды азнауры разъехались по своим имениям. Ни месяц ветров, громыхавший обвалами, ни дела владений, требующих повседневного присмотра, не удержали барсов. Сосредоточив личные дружины в Насте, они в промокших бурках мчались к рубежу, за которым притаился от стужи Исахан и, как стало известно, Хосро Мирза. Воздвигались новые укрепления, замыкающие входы в ущелье и дающие возможность обстрела на две стороны. На поворотах горных троп рылись волчьи ямы, а над путями, круто поднимающимися к перевалам, устраивались завалы из камней, прикрытые кустарником. В сторожевых башнях обновлялось сено, в подвесных котлах чернела смола, был подвезен хворост для полета огненных птиц. Нежаркое солнце февраля зарылось в груды облаков, падал обильный снег, бушевали метели, загоняя в глухую чащу рысь. По ночам южные склоны оглашала жалобными криками полосатая гиена. Причудливо ложились на гребни гор пушистые хлопья, слетали вниз, заметая дороги и тропы. Помощь природы радовала картлийцев. Весна сорвет белые паласы, превратит капель в неугомонные ручьи, ударит голубыми бичами, сгоняя их с отрогов в долины и вязкие грязи, заполнит пробудившуюся землю. Кто из грузин не знает, что не пройти врагу в буйные дни весеннего распутья? Берегись, кизылбаши. Куда ни повернешь ты свой шаг, смерть подстерегает тебя. Тут рой стрел обрушится на тебя из засады. Там в твой стан внесет сумятицу налетевшая дружина. Непрестанные набеги противника лишат тебя сна, вынужденные остановки у завалов ослабят твою волю, изнурительные схватки в теснинах повергнут тебя в уныние. Берегись. Народ готов своей кровью преградить путь незваным и непрошенным. Усталые вернулись барсы в Насте, усталые, но бодрые. Приближающийся бой уже пьянил их, и хотелось барсам вместе со всеми близкими провести еще один веселый праздник — День ангела Автандила. Может, для меня последний, невольно думал каждый. Это было незнакомое ранее барсам чувство. Неужели состарились? Нет. Тогда почему хочется своей грудью прикрыть друга? Даже Гиви когда-то сказал: «Ты да то не лезь вперед, жди, пока я выйду». Хорошани только мне доверяет беспечного. И с непривычно скрытым волнением Дмитрий как-то сердито процедил сквозь зубы: «Ты что, Даутбек, забыл свой рост? Врага привлекаешь, следуй за мной». А Пануша Элисбар, поглядывая на черную повязку Матарсы, однажды сговорившись, отвели его в сторону. «Кто один глаз имеет, всегда зорче видит. Оставайся на сторожевой башне». Матарса так рассердился, что нагайкой, отхлестав свои цаги, послал друзей туда, куда они совершенно не собирались. И Русудан, и Хорошани тоже испытывали волнение. Еще бы! Хасро Мирза ведет полчища персов-грузин. Ему ли не знать способы ведения войны в Картли-Кахете? И волчьи ямы обойдет, и завалы разрушит. Страшнее своего нет врага. Съезжались в Насте семьи и родные барсов. Накануне праздника неожиданно прибыл Трифилий. Бежан не приехал, сославшись на нездоровье. Догадываясь об истинной причине этого нездоровья, Автандил направил к брату гонца. В послании он очень просил обрадовать его своим приездом, ибо неизвестно, где придется праздновать следующий прилет ангела. Как бы мимоходом Автандил сообщил, что Циала осталась в Тбилиси в доме Хорошани и поклялась не покидать город, пока грузины не уничтожат орды шаха. Через день Бижан прибыл в Насте. Особенно нежно встретила смущенного сына Русудан. Она предугадывала, что этот год не будет похож ни на один пройденный. Саакадзе заметил, что Трифилий избегает его взора, значит, неспроста приехал, и решил сам не начинать беседу. Показывая Трифилию привезенные дото русские книги, Саакадзе просил спрятать их в тайнике Кватахевского книгохранилища. «Опасаешься, что Эмеретин не отстоит Картли?» — хитро прищурился Трифилий. «Другого опасаюсь. Безразличие церкви к бедствиям царства». Трифилий внимательно разглядывал книги изображения храма Василия Блаженного. И вдруг резко опустил книгу на тахту. «Георгий, может, оклеветали тебя враги, или сатана внушил великому Маурави вести рискованный для него разговор с эмеретинским царем?» «Почему рискованный, мой настоятель?» «Ересь не угодно святому отцу. Выходит, католикосу угодно лицезреть гибельное для царства лицемерие Таймураза. Царь Таймураз сейчас озабочен сбором войск. Тушины с гор спустились, мтиульцы обещают к весне. Лучше, Георгий, найди предлог примириться с Зурабом, а он и спросит у царя милость тебе». Не заслужил Георгий Саакадзе уничижающих его слов. «С Таймуразом у меня спор окончен, с Зурабом тоже». «Ты не раз, Георгий, говорил во имя Родины. А теперь, когда царство больше всего нуждается в объединении сил, ты готов сделать пагубный шаг. Не мне напоминать церкви, как я ради царства смирился перед царем, расточал поклоны князьям. Близорук царь. Хищны князья, но знай, настоятель, неодержим Маурави мелким чувством, и если бы верил, что мое раболепие принесет Картли спасение, не задумался бы склонить голову не только перед Зурабом, но и перед сатаной. Не призывай врага церкви, Георгий. Возгордившийся сатана способен соблазнить тебя кутаистскими гранатами. А церковь способна соблазниться персидскими персиками. Не кощунствуй, сын мой. Мы с тобой здесь одни, притворяться незачем. И знаю, меня ты считаешь правым. Скажу открыто. Не на одном Марабдинском, но и на любом поле честолюбец Таймураз со своей сворой помешает мне разгромить шаха Аббаса. Во имя Спасителя, неверные мысли твои, опять же, какая цель царю? Какая? Моя победа страшна Таймуразу так же, как и его поражение. Но не победить ему без моего меча, это должна внушить кахетинцу церковь. Из дружбы к тебе, Георгий, к твоему семейству прибыл я. Не ссорься с церковью, разве неведомы тебе возможности ее? Церковь найдет способ сбросить твои замыслы в преисподнюю, а царь умыть твоих единомышленников кровью. Берегись, Георгий, неравным силам противостоишь. Размысли, на что картли и меретинцы. Холодно и равнодушно слушал Саакадзе настоятеля. Знаю, чего устрашаешься, святой отец. Главенство над Иверской церковью и меретинского католикоса Малахия. Помни, отец Трифилий, кровью меня не запугать, коварством не удивить. Но слов я даром не бросаю, будет, как сказал. Если небо не спошлет мне победу, ты и никто другой наденешь корону католикоса Объединенного Царства. Ни одним движением не выдал Трифилий, что Саакадзе коснулся его сокровенных надежд. Ты прав, Георгий, мы с тобой здесь одни, открыто скажу. Грешны мои мысли, беспокоюсь, не допустит Малахия. Опять же Александр Меретин и предан своему духовному отцу. Об этом не тревожься, царевич Александр вспомнит, что ты сам родом из меретинских князей и не станет противиться. Потом Малахия совсем стар, и церковь всегда нуждалась в сильном архипастыре. Ты рожден для святейшего сана. Трифилий вздрогнул и невольно прикрыл глаза. Не этим ли соблазном нарушает его сон искуситель? Прочь, прочь, сатана! И, взмахнув рукой, громко вскрикнул: «Не бывать Александру, царем Картли, не бывать!» Как ни старались Харышани и Дориджан, как ни старались барсы, веселья не было. Предчувствия томили Русудан, тревожили Георгия. Разговор с Трифилием рассеял последнюю надежду на помощь церкви. На помощь, усмехнулся Георгий, лишь бы не вредило. Но и на безразличие рассчитывать не приходится. Трифилий прав, церкви нетрудно найти способ отправить в преисподнюю мои замыслы. Церковь. Какое страшное ярмо на шее царства, но народ несет его покорно даже с великой радостью, еще бы. Сам Бог послал на землю ангелов в рясах, а я-то сам. Не притворяюсь ли смиренным служителем церкви? Притворяюсь, и еще больше буду притворяться, ибо это щит против их намерения отторгнуть от меня, как от отступника веры народ. Надо действовать оружием святых лицемеров. «Да, мои барсы, — говорил Георгий поздно ночью, — необходимо быть на страже. Замысел о воцарении Александра до поры придется держать в сугубой тайне. Напротив, пусть на Майдане начнут шептаться о возвращении в Метехии к Айхосрому Хранбатони. Неплохо разжечь споры, устроить 2-3 драки. Ростом, тебе поручаю Майдан, дабы успокоить церковь. Но если победа останется за нами, я не забуду своего обещания не оставить в монастырях ни одного глехи. Царство даст им двойной надел земли, освободит от всех податей. Под моим покровительством глехи стихийно устремятся к новым землям. Разделю между ними Барчала, отнятое у персов. Обеднеет церковь, обогатится царство. Этот праздник я устрою черным лицемерам. Все меньше святош будет укрываться за монастырскими стенами. Народу в царстве прибавится, безбрачие уменьшится, а, следовательно, на десятки тысяч станет больше воинов, преданных нам. Обессилится власть церкви, крепким оплотом трона станут Азнауры. Наутро, прощаясь с Акадзи, Трифилий слегка смущенно сказал: «Не затаи ко мне неприязнь, мой Георгий. Не о себе думаю, мои заботы о возлюбленном духовном сыне, о Бижане Саакадзе. Раз мальчик променял меч на крест, должен не внизу ползать, а наверху восседать. В этом мое твердое решение». Саакадзе обнял настоятеля и трижды облобызал его в мягкие, надушенные крепкой розой усы. Уже настевцы хотели забыть хоть на день о невзгодах. Уже Гиви собирался было, приплясывая и напевая веселую азнаурскую песенку, закрыть ворота за уехавшими Трифилием и Бижаном, как совсем неожиданно показались всадники. «Гонец к Харышани? От кого? От князя Шадимана Бараташвили?» Гиви так и застыл. На что ему Гиви? 5 марабдинцев. И старая мамка Магданы на что? После долгих поисков Гиви обнаружил Харышани в покоях Русудан. С тяжелым чувством сломала печать на свитке Харышани. Странно, думала она, почему неприятное случается именно в эти дни. Послание Шадимана без излишних изъяснений заканчивалось просьбой прислать Магдану в Марабду. Он, Шадиман, очень обеспокоен, персидское войско, конечно, разгромит Таймураза. Не следует обольщаться, Маурави не в силах будет помочь. Ни одни князья и шаерописец его не желают, но и облагодетельственная им церковь от него отвернулась. Пусть прекрасные Харышани не забудет накинуть поверх посылаемой с гонцом меховой мантильи бурку и башлык, дабы нежности лица Магданы не повредил сердитый ветер. Писал еще Шадиман о внезапном приезде к нему к Вели Церетели, писал о приближающемся времени Симона II, но Харышани дальше не читала, прижавшись к ней, рыдала Магдана: «Нет, она в Марабду не вернется, лучше наложить руки на себя». Барсы с возмущением обсуждали, как спасти Магдану от змея. «Какой навязчивый отец!» — вскрикнул Гиви. «Княжна не хочет змея. Что будешь делать?» «Есть одно средство избавиться и от непрошенного отца, и, думаю, от жениха тоже. Укрыться в монастыре святой Нины. Там, если игуменья Золотая Нино не пожелает, никто не найдет, как не нашли царицу Текле». Дато бросил вопрошающий взгляд на повеселевшую Магдану. Возбужденные барсы ухватились за спасительную мысль. Обсуждать долго не приходилось, гонец умолял не задерживать его, князь может казнить за непослушание. Папуна одобрительно кивнул головой и увел гонца Шадимана к деду Димитрия. Яства, приправленные вином, ели до первых петухов, потом заплетающимся языком высказывали пожелания благородному Маурави, не жалеющему дорогого вина для людей враждебного князя. Но Папуна не успокоился и наполнял чашу за чашей, пока марабдинцы не свалились. Кто на тахту, а кто прямо на пол. Даже мамка, ушедшая раньше ночевать к старой Кито, ночь напролет простонала вперемешку сыпля пожелания цветущей жизни сначала святому архангелу, потом длиннохвостому черту. В замке шли спешные приготовления к отъезду Магданы. Папуна благодушно советовал не торопиться, ибо раньше завтрашнего вечера не проснутся шадиманские затворники. Значит, некому будет выследить, куда направила коня непослушная дочь. Непривычно ярко пылали на темном небе крупные звезды, затих ветер. Пахнуло свежим снегом. На каменной площадке, закутанная в белый пушистый платок, Магдана старалась в мерцающих созвездиях обнаружить свою звезду. Даутбек в одной куладже с открытым воротом ничего в небесах не искал. Нежный голос Магданы царапал ему сердце, и он подумал: никогда не верил, что бархат может причинять боль. Вдруг Магдана едва слышно проронила: «Я знаю, Даутбек, в монастыре святой Нины любовь твоего друга Димитрия Да, теперь игуменья золотая Нино. Страшно быть заживо погребенной. По своей воле ушла, совсем ушла. А ты, княжна, на время, пока не затихнут бури войны. Запомни, Даутбек, пусть звезды будут мне свидетелями. Останусь в монастыре, пока ты не приедешь за мною. А если Магдана, если не придется, уже сказала, останусь, пока не приедешь. Точно прирос к каменным плитам Даутбек, на губах у него горел поцелуй Магданы, а на щеке застыла ее слеза. Даутбек нащупал сердце, черт стучит так, словно молотом по нему бьют. Раннее утро, но уже во дворе Настевского замка суета. 10 вооруженных дружинников окружили коня Магданы. Зябко кутаясь в меховую мантилью, стояла на последней ступеньке необычно молчаливая Хорошани. Спокойной рукой Русудан поправила башлык на голове Магданы. Даутбек возился с подругой, боясь поднять глаза, чтобы не выдать волнения. Все обитатели замка высыпали проводить княжну, так полюбившуюся им. Дариджан, не переставая укладывать в худжини старшего дружинника еду для всех, силилась удержать дрожание голоса. Опять нежные поцелуи, пожелания и советы. «Вернешься, дорогая Магдана, первую ликури со мной протанцуешь», — бодро сказал Дато. «Почему с тобой? Может, с Даутбеком удобнее?» «Гиви, пока я тебе на полтора часа башку не свернул, отойди», — свирепо прикрикнул Дмитрий на побледневшего друга. Магдана застенчиво поклонилась Саакадзе, он приподнял ее и осторожно опустил в седло. «Вот, друзья», — дрогнувшим голосом проговорил Дмитрий, — «вторую провожаю». Дато отшатнулся, он до боли ощутил, что Магдана никогда больше не вернется к ним. И почудилось ему, что она, подобно белому облаку, расплылась, растаяла и исчезла. Он взглянул на побледневшую Хорошани, она тоже почувствовала в сердце холод и бросилась к девушке. «Остановись, Магдана, никто не отнимет тебя у Хорошани, остановись!» «Поздно, дорогая Хорошани, я уже далеко на пути к святой Нине». И, тронув коня, Магдана выехала из ворот. Дмитрий, сжимая поводья, последовал за ней. Молча тронули коней 10 дружинников, тихо закрылись ворота замка. Безмолвствовал задумавшийся Дмитрий. Он вспомнил разговор с Георгием, оставивший в нем болезненный след. «Передай, Нино, победим еще раз ее встречу. И еще передай», — Георгий вынул красный шелковый платок, сложенный в четверо, — «здесь половина локона, ею подаренного мне в дни юности. Скажи, другую половину отдам, когда приду к концу своего пути». «Передам», — ответил он и бережно спрятал платок. «Думаю, рада будет Нино увидеть тебя. Но зачем огорчать? Хорошо, непременно передам. Вот возьми это ожерелье для иконы святой Нины. Кисет тоже возьми. Пусть Нино бережет Магдану как дочь. Об этом я прошу». «Не надо, Георгий, просить, и так сбережет, ибо у Магданы и Нино одинаковая судьба». Над горами клубился туман, ехали над пропастью. Дмитрий приблизился к Магдане, заботливо поправил на ней бурку. Кони осторожно переступали по заснеженной тропе. Глава 25. Не узнать Марабдинский замок. Всегда мрачный, молчаливый, угрюмый, рассветился он оранжевыми тканями, сливающими зубчатые стены с лучами восходящего солнца. Над чернокаменной серединной башней развивается раздвоенный стяг Сабаратиана. Девятся иконные и пеший, прикладывают ладони к глазам, не верят слуху. Призывными руладами наполняет воздух марабдинский рожок. Доносится ржание коней, задорный говор дружинников, брецание оружия. Необычайно Марабда. Недоумевают князья и всех больше Джавахишвили. Как будто не собирался седлать скакуна и вообще решил выжидать до весны. Дружинников своих в замке держал. На приглашение Зураба посетить Ананурия отговорился нездоровью. В Тел-Ави к царю не поехал, а куда прискакал? В Марабду. Наваждение, проделки сатаны. Может, напрасно только 20 дружинников с собой взял, надо было бы 40. Квели туманно говорил, ради полезного разговора к Шадиману поедем, Маураве помочь. Скучно ждать врага, когда и без врага тревожно. Может, потому и другие князья разрешили Квели убедить себя. Ведь Эмериджиби уверяет, околдовал его Царителли, кровь петуха смешал с вином. Хорошо, Эмериджиби, сам петух, ему полезно, ну а другим? Ведь 6 сильных князей, уговорил Квели, а может, правда, польза будет? К руладам рожка присоединился грохот барабанов. Хор марабдинцев славил рыцарскую любовь. В Марабде поют о любви, надо было с собой взять 70 дружинников. Первый день, как было принято, о делах не говорили. Шадиман был весел и радушен. В Дарбазе вереницей двигались разодетые слуги. Откуда столько изысканной еды? Откуда персидский дастархан, а вино черное, густое, словно бархатная роза, расцвела во рту? В опочивальне для гостей курился фимиам. Приятно усыпляла где-то нежно журчащая вода. Утром обольстительные прислужницы толпились в мраморных умывальнях, распаляя владетелей, подавали благовония и полотенца. В полдень гурьбой осматривали конюшни, любовались берберийскими скакунами. Шадиман упорно не начинал разговора, смеша князей остроумными притчами. Не выдержав, старый Цицишвили напомнил, что время сейчас не располагает к веселью, что князья ради серьезного обсуждения дел съехались. А если после победы над персами Шадиман пожелает устроить пир, то они хоть добрых 2 недели безропотно будут слушать притчи лучшего из лучших князей Шадимана Бараташвили. Шадиман склонил голову на бок, обвел князей приветливым взглядом и сделал гостеприимный жест в сторону главного входа. Вошли в Дарбазе, где уже заранее были расставлены бархатные скамьи. И сразу разговор принял острый характер. Шадиман любезно осведомился, сколько приблизительно дружинников наметили доблестные князья на убиение. Возмущенный Джавахишвили, рванув парчевый рукав, запальчиво ответил, что грузины после боя подсчитывают убытки. И если бы Маурави один предводительствовал войском, то и Шадиман в Марабде об убиенных не вспомнил бы. Квели Церетели мысленно вздохнув, надо было с собой взять 100 дружинников. Напомнил, что Шадиман при переговорах с ним обещал помочь княжеству выйти из тяжелого положения. «И, конечно, мой Квели, исполню обещание». Шадиман ударил в серебряный шар, отражавший вытянутые лица князей, велел вошедшему виночерпию подать 100-летнее вино и удалиться. «Видите, князья, хочу откровенно сказать вам, время настало выбирать». «Или царь Таймураз, или царь Симон?» «Си-мо-он?» Стал заикаться Квели от изумления. «На что нам Симон?» «Мы Таймураза не хотим, но...» «Безучастен он к Картли», — перебил Эмериджиби. «Но у нас, слава 365 святым Георгием, есть Маурави». И до возвращения богоравного Луарсаба, как уже порешили, царством будет управлять высший княжеский совет. Ты что, смеешься, Шадиман, или не веришь Маураве? Думаешь, он вознамерился захватить корону? Не верю Таймуразу, не верю Зурабу, а Саакадзе, если бы хотел, давно захватил бы корону. Значит, его времени пришло. Не верю я всем князьям, предавшимся сумасбродному кахетинцу. Открыто скажу, Царствовать в Картли будет Симон II, так хочет Шах Аббас. Запомните, князья, кто вас желает получить фирман на неприкосновенность замков, тот должен поклясться в верности царю Симону. Многих владетелей душила ярость, многих заставлял внутренне трепетать страх. Столетнее вино казалось ядом. Долго и пространно объяснял Шадиман положение дел. Война наступает для Картли изнурительная. Грузинские войска уменьшаются, а персидские увеличиваются. Вот уже прибыл в Ганджу с отборными тысячами кахетинский царевич Хасро Мирза. Он багратит. Эту бирюзу извлек Саакадзе из тени забвения, зная, что только магометанина шах посадит на солнечный трон Кахети. Это достойная Саакадзе затея, а опрометчивая — объединить два царства. Весной наступят последние дни тщетного сопротивления Картли и Кахети. Еще неизвестно, для кого последнее. Муурави не раз крошил кизилбашей и теперь разгромит отборные тысячи шаха. Прав, прав, Джавахишвили, я знаю, Муурави такой дастархан приготовил в горах, что вновь загонит бирюзу в тень забвения. Квели вскочил, пробежался по Дарбазе, почему-то взглянул в серебряный шар, поправил усы и выкрикнул: «Я вплоть до последней своей дружины отдам Муурави с годичным запасом для всадников и коней». Дорогой Квели, твои дружины обленятся в Насте. В Насте кто тебе, Шадиман, подобную глупость принес? В замке Гордискарском они сторожат гордискарские теснины. А завалы там и тайные. Не о том разговор, поспешно перебил Джавахишвили, хмуро взглянув на Квели. Хочешь помочь Картли, Шадиман, или опять подобно черепахе спрячешь голову в Марабде? Я хочу помочь князю Квели Церетели тремя советами, которые Соломон мудрый дал однажды своему слуге взамен платы. Первый. Не выдавай своих тайн никому. Второй. Когда тебя не просят об одолжении, не одалживай. Третий. Дабы проникнуть в мудрость бытия, возьми палочку, обтяни ее змеиной кожей, воткни в землю. И когда выросшее деревце отяжелится лимонами, раньше обдумай перед ним свои действия, а потом действуй. Квели обалдело уставился на Шадимана, напоминая быка, уставившегося на огонь. Некоторые из князей фыркнули, другие откровенно захохотали. Эмериджиби оглядел сбитых с толку князей и резко проговорил: «Да прямо скажи, Шадиман!» «Скажу прямо. Хочу помочь, но не Таймуразу, а вам, князьям. Уже слышали об этом. Сейчас не нам, а Муураве нужна твоя помощь. Значит, все равно, что царству выходит и нам». Князья точно по условному знаку заговорили сразу наперебой. Они хотят спасти свои замки, хотят сохранить княжеское величие, как было до прихода Таймураза, обманувшего их ожидания. Померк картлийский престол, померкли замки. Нет, не бывать позору. Метехи подобен склепу. Будем ждать Луарсаба, будем блистать при нем, а не меркнуть при Таймуразе. Шейреписец обманул картлийское княжество. И ты, Шадиман, против Таймураза, но и Муурави против. И мы против, и потому можем сговориться, оборвал выкрики князей Джавахишвили. Не думаю, Шадиман спокойно провел рукой по выхоленной бороде. Муурави против Таймураза, но он и против Симона. Так ли? Сам слышал, как Барс сказал: «Я готов хоть с сатаной заключить военный союз, лишь бы разбить персов». Эмериджиби засмеялся. «С сатаной? Очень хорошо. Я такое вам, князья, обещаю. Если Саакадзе согласится считать сатану Симоном, нападение Исахана на Картли не произойдет. Хан повернет на Кахети». Тогда Маурави согласится унизить сатану, об этом все будем просить. Постой, князь, досадливо отмахнулся от Кочебадзе взбудораженный Джавахишвили. Что ты, Шадиман, предлагаешь? Предлагаю Георгию Саакадзе власть полководца на картлийским войском. Предлагаю присвоить ему звание витязя Картли. Предлагаю земли и леса близ Насте. Предлагаю звание советника по военному делу при дворе царя Симона. Но Шадиман скрыл главную приманку, а на нее-то он надеялся поймать Саакадзе. Симона? Опять Симона? Да, Квели, Симона. А если не согласится Маурави? Тогда предлагаю вам, доблестные, увести дружины и запереться в замках, чтобы Исахан нас поодиночке истребил. Не беспокойся, князь Джавахишвили, кто уведет свое войско, тому с гонцом пришлю ферман о неприкосновенности замка, скрепленный печатью Исахана. Что говоришь, Садиман, с врагом Картли ты связан? С врагом ты, Мураза. Еще раз говорю, если не будете сопротивляться, Картли останется нетронутой. Заставьте, если сможете, Саакадзе понять это. Должен Маурави понять. Что ж, Квели, тогда попробуем. Отправлю послание не сатане, а Саакадзе. Кто повезет? Ты. Я? Ты. Может, другой князь? Тоже не захочет. Тогда я... С отчаянием выкрикнул Квели, бросив взгляд полный ненависти на Эмериджиби. Чем не петух, только красный гребень на башку. Как ни старались князья не оставлять Квели Церетели наедине с Шадиманом, все же Шадиман нашел способ побеседовать с одуревшим князем. И так ловко повел он разговор, то сочувствуя Саакадзе, то возмущаясь Зурабом, что Квели совсем растерялся и помимо своей воли рассказал о многом, что знал, и о засадах на предполагаемом пути Исахана, и о завалах на высотах, и о том, что на подступах Картли в укрепленных замках сидят дружины Эмериджиби, Арбелиани, Кочебадзе, а также дружины Ксанского и Ристави. Лишь о планах фамилии Мухран Батони не сказал Квели, к большой досаде Шадимана. Но еще больше бы задумался Шадиман, если бы Квели знал о планах союза Азнауров. Передавая послание Квели Церетели, уже надевшему дорожные цаги, Шадиман тихо, но твердо сказал: «Помни, Квели, если Саакадзе откажется от моей помощи, немедля уведи свои дружины из Гартискарского замка». К такой мере прибегнуты остальные друзья Саакадзе. А ферман на неприкосновенность моего замка получишь, Квели, с моим гонцом, как обещал. Весело играл марабдинский рожок. С усердием били дружинники в 24 дапи. Начался разъезд. Одновременно с отбытием князей выехали из Марабды к Исахану три гонца. По разным путям скакали они в Ганджу, но с одинаковыми посланиями. Один попадется, другой доскачет. Подробно описал Шадиман не только услышанное от Церетели, но и выведанное его лазутчиками, особенно в Кахете. Описал Шадиман и свои меры, предпринятые для подрыва картлийского сопротивления воле Шахеншаха. И умолял поскорее освободить царя Симона, не перестающего томиться в крепости, и Исмаил-хана, накопившего силу для предстоящих битв. Шадиман осторожно напоминал о повелении шаха возвести снова на престол Симона II, и поэтому просил не разрушать Тбилиси, стольный город царя Магометанина. Еще заверял, что в Марабде, стоящие между Картли и Кахети, могут свободно разместиться 10 тысяч сарбазов, а в Сабаратиана, готовому к сражению хоть с Саакадзе, и все 50 тысяч. И еще советовал Шадиман передвинуть к Кахете иранские войска теперь, дабы не упустить час весны, благоприятный для вторжения. В период распутицы пройти невозможно, а неожиданность — лучший союзник удачи. Чем можно удивить Георгия Саакадзе? Казалось, ничем. Ни проявлением низменных чувств, ни порывом возвышенных. От джунглей Индии до лагун Самигрелла был он порой участником, а порой свидетелем удивительных поступков, порожденных игрой человеческих страстей. И все же Шадиман удивил его. Поздно вернулся Саакадзе в Насте. Он объезжал теснины Гартискарские. «Рассчитывая на мое неведение, — размышлял Георгий, — отсюда Исахан намерен вторгнуться в Картли. Разгаданный план врага — половина победы. И здесь должны погибнуть отборные тысячи Исахана и Хасро Мирзы. Если Мухран Батони придут с дружинниками, и Мирван станет на рубежах Нижней Картли, Вахтанг у берега Куры в горе, а Кайхасро, смелый Кайхасро, перережет дорогу к Мухрани, а Джавахишвили станет на пути к Шафнабаде, возле дружеского замка Шадимана, то, можно сказать, победа еще раз улыбнется картлийскому оружию». Гуния уверяет, никогда Азнауры не были так сильны. Но я не закрываю глаза, если бы знал, что Азнауры могут обойтись своей отвагой. Кроме Мухран Батони, никогда бы князей этих прирожденных предателей не призывал в содружество. Нет, княжеские войска нужны. И не разобщенные, а соединенные. Пусть одни дерутся под знаменем Таймураза, а другие под моим, но дерутся все. Ни одного клинка в ножнах. Поднять оружие на врагов царства. Не спалось в эту ночь Георгию, что-то тревожно было в самой природе. Красноватый месяц крался над гремучей Настури, словно враг в темно-синих зарослях приподнял саблю. И где-то в углах замка предупреждающе кричал филин. Где-то трещали ветки, видно, медведь урча шел к водопою. Гремя цепями рвались сторожевые псы, до хрипоты заливались лаем. Мелькали огни фонарей, волоча причудливые тени по белой стене. Весна, проснулся медведь. Исахан тоже. Тихо в замке Насте. Русудан приказала оберегать короткий сон Маурави, и бесшумно ступали слуги. Эрасти расположился у порога круглой комнаты и чутко дремал. А 25 ступеньками ниже, в зале приветствий, Дато, Даутбек и Дмитрий развлекали Квели Церетели, угощая его ранней утренней едой. Похваливая густое мацони, золотые руки у настевок и горячий чурек, такой и в Твалладе не пекут, Церетели нетерпеливо поглядывал на дверь. Князь доволен собой, он не поддался искушению и ни словом не обмолвился барсом о привезенном свитке. Вот запечатанный тремя печатями и перевязанный витым шелком, спокойно лежит он за куладжой. «Как условились с Шадиманом, лично Маурави отдам», — думал Квели. «Но где же Маурави? Солнце уже высоко над горой, неужели и сегодня напрасно прожду?» Уныние охватило князя, но на каменистой лестнице послышались шаги, и вошел Георгий. Чуть не опрокинув чашу, бросился к нему князь. Долго сдерживаемая речь полилась рекой. Да, князьям, преданным Маурави, удалось сломить упорство Шадимана. Да, он готов помочь и дружинниками, и вином, и хлебом. Да, и коней сколько надо даст. И вдруг, сложив молитвенно руки, Квели вскрикнул. «Маурави, не отвергай помощь. Соглашайся на любое. В этом спасение княжеских замков». «Что ты, князь, притворно изумился Дато? Разве Маурави может отвергнуть вино и хлеб, если разговор о княжеских замках идет?» «Азнаур Дато, я тоже так думаю. Теперь рад, что даром 2 дня не потерял у Шадимана. Читай, читай скорее, Маурави». «Предпочитаю, князь Церетели, раньше приветствовать тебя, как дорогого гостя». Дмитрий тотчас позвал слуг, вскоре вино и яство помогли откровенной беседе. Впрочем, говорил почти один Квели, и с каждой чашей все веселее был его рассказ. «Выведали барсы многое. Но помня данную Шадиману клятву на иконе Мцхетской Божьей Матери, князь умолчал о полном согласии князей увести дружины в случае отказа Маурави. Он так умолял заключить союз Насте с Марабдой, так беспокойно ерзал на скамье, что Саакадзе с нарастающей подозрительностью поглядывал на захмелевшего владетеля. Наконец, барсам удалось довести гостя до желательного состояния. Почти на руках вынес его Дмитрий в отведенный покой и, бросив, словно бурдюк на тахту, поспешил подняться в круглую башенку. «Теперь, друзья, посмотрим, что затевает мой друг Шадиман. Читай до того, так я легче уловлю тайный смысл». Трудно сказать, что больше разъярило друзей – откровенность Шадимана или его щедрость. Пропустив витиеватое вступление, Дато вновь прочел. «Мой Георгий, минуло время взаимного недоверия. Дальше мы с тобою так пребывать не можем. Уповая на Бога, надо сговориться. Не буду тратить лишних слов, доказывая, что барс – сила, змея – премудрость. Царь Симон не завтра, так послезавтра вновь возложит на себя корону. И ты это знаешь не хуже меня. Но ты слишком ценен, чтобы не захотеть иметь тебя в числе других благ царства. Я, назначенный Шах-ин-Шахом главным визиром Митехи, клянусь исполнить все то, что обещал. Предлагаю тебе остаться великим Маурави, возглавить картлийские войска. Когда пожелаешь, будешь вести завоевательные войны с турками, дабы отогнать их за Черное море. Земля нужна не только глехи, но и князьям, разорившимся в наше время кровавых дождей. Думаю, и азнауры при всей своей доброте не откажутся пасти коней на отнятых у турок лазистанских пастбищах. И еще думаю, что и церковь при всей своей святости поспешит отрезать увесистый кусок от задней ляжки добычи». Тут барсы вновь расхохотались. Дато похвалил Шадимана за доскональное знание дел. Улыбаясь, Саакадзе завивал кончики усов в кольца. Лишь непримиримый Дмитрий возмущенно подскакивал на тахте и вдруг выкрикнул: «Полторы змеи ему на закуску! Маурави будет завоевывать, а князья и церковь раздирать ляжку». «Азнауров тоже решили угощать сеном», — буркнул Даутбек. «Азнауры усы будут облизывать, вот Георгий уже их приготовил. Или не видишь, упрямый буйвол», — вскипел Дмитрий, обращаясь на Даутбека, — «куда гнет плеть хитрец». «Шадиман так расщедрился, словно Шах-Аббас уже смирился со мной и не требует моей головы. Но ты прав, мой Дмитрий, я приготовил усы, ибо предвижу вкусную еду раньше, чем пойду на турок. Читай дато. Еще предлагаю тебе звание советника царя в Высшем княжеском совете. И теперь с Божьей помощью и счастьем твоим приступаю к главному. Ты знаешь, как оскорбил меня Зураб, сперва вымолив в жены мою дочь, княжну Магдану, а затем, нарушив слово витязя, он поспешил из-за тщеславия и выгод жениться на дочери Таймураза. Пусть царевне, пусть прекрасной, но мое оскорбление не уменьшилось от его корысти. Напротив, я, хранитель благородства, преисполнен возмущением, растущим час от часу. А оно твердо внушает мне отнять у корыстолюбца незаконно присвоенное им владение. Старший брат его, Баадур, догадался вовремя сочетаться браком и вовремя убежать от нежной шашки брата. Сейчас он живет у своего тестя, Атабага Манучара. Ты дал Зурабу звание владетеля аракского эриставства. Ты обогатил его знанием военного дела. Ты спас его голову от турецкого ятагана. А чем отблагодарил тебя твой зять? Поистине чудовищной неблагодарностью. И вспомни мое предупреждение. Не раздавишь его сейчас, он в угоду Таймуразу уничтожит тебя. Прекрасная Расудан, дочь доблестного Нукзара Эристави, имеет такое же право, как и Зураб, владеть аракским княжеством. Твой красавец Автандил, прямой наследник доблестного Нукзара. Я предлагаю тебе владение аракских Эристави. Если пойдешь на мое условие, клянусь и это выполнить. Довольно, Дато, об остальном лично договоримся. Что? Что? Барсы так и приросли к Тахте. С кем лично, Георгий? — воскликнул Даутбек. Саакадзе многозначительно молчал, продолжая завивать кончики усов в кольца. Он заметно повеселел, даже, как показалось, Дато помолодел. «Найди способ примириться с Зурабом», — вспомнил Саакадзе совет Трифилия. «Что ты придумал, друг?» «Придумал, мой Дато, выманить Зураба из Телавии и заставить его сражаться на полях Картли, подвергнутой сейчас большей опасности, чем Кахети, Эрасти. Я тут, мой господин», — приоткрыл дверь Эрасти. «Вели седлать трех коней для Папуна, Арчила верный глаз, и для Элисбара. Пусть выводят коней три телохранителя. Через 2 часа выйдут. Нет, через 1.5. Это, Дмитрий, тебе в угоду». Придвинув нефритовую чернильницу и обмакнув тростинку в красные чернила, Саакадзе углубился в ответное послание Шадиману. Барсы тихо вышли.